состояние, в котором пребывает Кристиан, теперь можно охарактеризовать одним словом – одержимость. Вернее, это целый букет из разного рода одержимостей, нелепый, исполненный плохо сочетаемых фрагментов, странно пахнущий. Держать его в руке – неловко, выбросить – жалко, ждать увядания – бессмысленно. Букет одержимости не вянет, напротив, становится все пушнее, отравляя сознание Кристиана навязчивым, отдающим восковой мертвечиной запахом. То ли лилий, то ли лотосов, оба цветка можно встретить в Камбодже. Кристиан одержим мыслями о Даша. Кристиан одержим мыслями об опасности, которая может угрожать Даша. Истинной или мнимой, неважно. Важно, что она смертельна. Кристиан одержим пляжным видением. Кристиан одержим омерзительной биомассой, просочившейся в реальность прямиком из пляжного видения. Кристиан одержим идеей ее повторного возникновения. Он возлагает большие надежды на сны, что есть сон, как не интерпретация подсознательных страхов, фобий и грез, но раз за разом его надежды не оправдываются. Вместо искомого и такого желанного ландшафта и даже вместо привычных формул в его снах фигурирует черная школьная доска. Доска преследует Кристиана из ночи в ночь и поначалу кажется всего лишь пустотой, черной дырой, наказанием за дневное безрассудство, за посягательство на чужую жену, за жалкое детское вранье. Ведь по вечерам, а иногда и днем, Кристиан продолжает врать. Теперь он экипирован немного лучше, чем при лобовом столкновении с Дарреном. Спортбар хитрого негодяя Даррена Кристиан обходит десятой дорогой. Теперь в его арсенале истории про Россию, истории про Москву, чей фундамент покоится на вечной мерзлоте. Все они выужены на форумах, посвященных путешествиям. Несколько русских слов и целых фраз, худо-бедно переведенных при помощи онлайн-переводчика, Кристиан больше не позиционирует себя гениальным джазменом, он вообще старается не упоминать о саксофоне. Он тот, кем является на самом деле. Курьер небольшого издательства, на случай, если его спросят о профессии. Но обычно не спрашивают. О Москве и о России не спрашивают тоже. Вяло интересуется лишь Даша. Действительно красавица. Хотя мой идеал – Анджелина Джоли. Оживление наступает только в конце беседы, обычно короткой, когда Кристиан предлагает заплатить за выпитое собеседником спиртное из своего кармана. В благодарность собеседник задерживается подле Кристиана еще на 5-7 минут, и тогда наступает звездный час Кристиановой лжи, ее кульминация. В эти 5-7 минут случайный знакомый, чей рот плотно заткнут кляпом благодарности, выслушивает историю любви Кристиана и Даша, где фигурируют экзотические страны – Гана и Камбоджа, причем Гана в прошедшем времени, а Камбоджа в настоящем и, возможно, будущем. В ней имеются животные – собака и две кошки. Стоит ли вводить в пасторальный сюжет Лали, Кристиан еще не решил. Чтобы ввести бурный поток страсти к женщине в более спокойное русло привязанности к семье, но это было бы уже чересчур. Случайных знакомых Кристиан выбирает по наитию, заранее отметая слишком молодых людей, кто в юности станет слушать про чужую любовь, когда и от своей не знаешь, куда деться. Крепким, одиноким мужчинам средних лет он тоже не подсаживается. Из боязни быть неправильно понятым или нарваться на агрессию. У одиноких мужчин средних лет, как правило, сложные отношения с женщинами. остаются сентиментальные старики обоих полов и скучающие дамочки около 40. Достаточно невыразительные, а порой откровенно некрасивые, чтобы принять внимание Кристиана на свой счет. То есть поначалу они так и думают, до того, как Кристиан оглаушивает их заранее приготовленной фразой о своей жене. Надо видеть, как загораются глаза этих дамочек, загораются и тут же гаснут, ведь им никогда не стать главными героинями, пусть и на один вечер, главная героиня всегда — Даша. И нужно отдать должное дамочкам, они умеют держать удар. После секундного отчаяния они привычно берут себя в руки и цепляют на физиономию снисходительную, участливую улыбку. Поначалу не особенно искреннюю, искренне ее делает простодушное замечание Кристиана. «Вы очень похожи на мою жену. Позвольте угостить вас». После того, как согласие получено, Кристиан вынимает из бумажника фотографию и сует ее в нос дамочке. Ход почти беспроигрышный. Неоспоримая красота Даша выступает зеркалом, в котором занюханное, стертое существо должно увидеть себя в новом свете. И оно видит. Боковым зрением оно также видит самого Кристиана, милого молодого человека, забавного, с хорошими манерами, с обезоруживающей мягкой улыбкой. Героя романтической комедии или мелодрамы со счастливым концом. Полюбившего по сюжету женщину старше себя и сумевшего сделать ее счастливой. Кристиан в состоянии проследить ход мыслей дамочек, ничего экстраординарного в нем нет. Если уж повезло этой женщине, и если эта женщина похожа на меня, ох уж эти зеркала, значит, когда-нибудь повезет и мне. Значит, и для меня найдется милый, забавный мужчина с хорошими манерами, с обезоруживающей мягкой улыбкой. Нужно только подождать. Нужно только подождать, и все сложится. Это утверждает и Кристиан всем своим видом, всей своей историей, с массой счастливых концов, со счастливыми, сытыми и ухоженными животными, которые собрались жить вечно. И любовь Кристиана тоже будет жить вечно. Да, дамочки — самый благодарный слушатель. После бесед с ними, после исповедей, в которых нет ни слова правды, кроме имени их главной героини, Кристиан испытывает легкое головокружение и покалывание в пальцах. Наверное, то же самое испытывал бы начинающий наперсточник, которому удалось сорвать куш на городском рынке и остаться непойманным. Параллель с более серьезными преступлениями неуместна, ведь вранье Кристиана никому не приносит зла, даже наоборот, оно дарит надежду тем, кто уже отчаялся и разуверился в себе. Вы потрясающая женщина, и все у вас будет хорошо, вот увидите. И именно этими словами Кристиан завершает все свои беседы всегда. Почти всегда. За исключением одного единственного случая в ничем не примечательном пабе, где он познакомился с русской. То есть, это потом стало ясно, что собеседница русская, а вначале все шло по накатанному сценарию. Кристиан привычно выцепил из толпы искомый объект. Женщина за 30, одиноко сидящая за столиком в углу. Неброский макияж, джемпер глуховатых коричневых тонов и темно-рубиновая тяжелая шаль, небрежно наброшенная на плечи. Ни одной яркой, запоминающейся детали ни в лице, ни в одежде. Как раз то, что нужно. Именно так и подумал Кристиан, подсаживаясь к незнакомке с бокалом пива с фисташками. И ошибся. Уже потом, сотни раз прокручивая в голове эту встречу, он пытался понять, в чем именно заключалась ошибка. Наверное, в том, что он вообще подошел к проклятому столику, клюнув на невзрачный прикид и некоторое число пустых рюмок. Не слишком большое, чтобы считать сидящую за столиком налакавшейся вдрызг алкоголичкой, но и не маленькое. В самый раз для женщины, которая переживает кризис среднего возраста. Или утрату возлюбленного. Или то и другое вместе. Рюмок было 4. «Вы позволите?» — спросил Кристиан. Женщина откликнулась не сразу. Она окинула Кристиана цепким трезвым взглядом, не очень-то вяжущимся с выпитыми рюмками. «Смотря что», — произнесла она, когда осмотр был закончен. Странный акцент, очень сильный, но обаятельный, как будто каждое из произнесенных слов завернуто в обертку из плотной бумаги и перевязано ленточкой. Вечная история о том, как копеечная, купленная в китайском супермаркете, безделица путем нехитрых манипуляций становится самым настоящим рождественским подарком. «Для начала угостить вас», — немного смутившись, промямлил Кристиан. «А потом? Потом? Впрочем, какая разница, что будет потом?» Женщина откинулась на спинку стула и улыбнулась улыбкой, подходящей под определение «брезгливая». «Валяйте, угощайте. Только пиво я не пью. Виски? Водку. Я пью водку». «Ну да, водка. Маленькие рюмки, водочные. Он должен был понять сразу. Будь они повыше и поуже, с остатками соли по краям, сошли бы за рюмки для текилы». «Грустите?» — осторожно поинтересовался Кристиан, когда водка была принесена. «Умираю от тоски». Женщина постучала по рюмке кончиками пальцев, но пить не стала. «У вас тоскливая страна». «А ваша собственная не такая тоскливая? Моя тоже тоскливая». «Самое время взяться за сказочку о Даша с развеселыми Ганой, Камбоджей в анамнезе. Самое время». Но Кристиан почему-то медлил. Теперь и незнакомка казалась ему подарком, завернутым в плотную бумагу и перевязанным ленточкой, темно-рубиновой под цвет шали. А подарки, как известно, бывают всякими, иногда неприятными, как бомба с часовым механизмом, закамуфлированная под детскую игрушку. «Как тебя зовут?» «Шон», — неожиданно для самого себя выпалил Кристиан. И надолго замолчал. Никогда раньше он не вводил Шона в повествование. Он был тем, кем был, Кристианом, джазменом. Почти правда, учитывая затяжные позиционные войны с саксофоном. Курьером, чистая, дистиллированная правда, без всяких примесей, хорошим парнем. Еще одна правда, сродни курьерской. Тогда при чем здесь Шон? Шон — муж Даша. Вот при чем. Значит, Шон. И чем ты занимаешься, Шон? Я фотограф. Да, фотограф. Еще немного оператор, но больше фотограф. Надеюсь, ты не станешь предлагать мне посетить твою фотостудию? Нет. И не станешь лепить, что я потрясающе фотогенична? Ну, Кристиан почувствовал себя загнанным в ловушку. Сказать правду, сказать, что фотогеничностью от незнакомки даже не пахнет, означало бы поставить крест на цели, ради которой затеяна была вся беседа. Ведь фразу «Вы очень похожи на мою жену» после констатации нефотогеничности уже никуда не воткнешь. «Промолчал? И на том спасибо», — заметила незнакомка. «Кстати, меня зовут Анна. Все принимают меня за немку, иногда за чешку. А ты что скажешь?» «Я не знаю. Но вы не шведка». «Не шведка, да». «Почему ты решил, что я не шведка?» «А шведки похожи на хоккеистов». «А ты знаком со всеми шведками?» «Только с некоторыми». «А я?» на кого похожа я. Здесь бы Кристиану пришпилить темно-рубиновую шаль эпохальным. Вы очень похожи на мою жену. Самое логичное, самое безупречное продолжение, плывущее прямо в руки, без всяких усилий, без всяких натяжек. Ну, давай же, не будь остолопом, что ты медлишь. В сборную по хоккею вас бы не взяли. После небольшой паузы дипломатично ответил Кристиан. Я туда и не стремлюсь. Но это не ответ. Хорошо. Вы похожи на детскую игрушку. Ой, только не говори, что на Барби, иначе меня стошнит. Нет. Просто на игрушку. С бомбой внутри. Знаете, такая маленькая бомба внутри. Маленькая, но мощная. С часовым механизмом. Обычное дело в практике террористов. Хм, ты забавный. Впервые женщина посмотрела на Кристиана с неподдельным интересом. Значит, игрушка. Игрушка для мальчиков или девочек? Это имеет значение? Определенно, да. Я не знаю. Может быть, та, что нравится мальчикам и девочкам одинаково. Очень, очень забавный. Мальчикам и девочкам нравятся плюшевые медведи. Но я бы предпочла зайца. Мне нравятся зайцы с очень длинными ушами. Кристиану неожиданно стало весело, а еще подойдут волчки, калейдоскопы и лото. А вот и нет. Как можно засунуть бомбу в лото? Остановимся на зайце. Пусть будет заяц, если уж вы питаете к нему такую любовь. Расскажи о себе, Шон. Именно в этот момент Кристиан впервые испугался по-настоящему. И его страх не имел ничего общего со страхом перед Дарреном, мелким и несерьезным. Вернее, тогда речь шла всего лишь о боязни разоблачения и о неловкости, которая может последовать за разоблачением. Но здесь Кристиан неожиданно почувствовал себя стоящим в коридоре какого-то подземелья, таком узком, что плечи почти касаются стен, только на первый взгляд гладких, но стоит пошевелиться, сделать шаг вперед к спасительному выходу, как из них тотчас выскочат ножи, тесаки и колья. Единственная их цель — искромсать плоть, не оставить на ней живого места. Наверное, это уже случалось с теми, кто попадал в адский коридор до Кристиана. Под ногами хлюпает жижа красного цвета, темно-рубинового, если быть совсем точным. Да нечего особенно рассказывать. Вот как. У тебя нет ни одной истории? Ни одной стоящей. Но при этом ты подсаживаешься к незнакомой женщине в баре, угощаешь ее водкой. А что в этом особенного? Вы мне понравились. Вы выглядели грустной. И ты решил меня развлечь. Ну, не имея ни одной стоящей истории в запасе. В логике Анне не откажешь. И это нисколько не приближает Кристиана к выходу из подземелья. Скорее, отдаляет. Ты действительно забавный парень, Шон. Ты милый, но у тебя неверная установка. У меня нет никакой установки, но есть проблемы. Ведь так? Не очень-то она похожа на психоаналитика, эта странная женщина Анна, и не такая простушка, какой показалась Кристиану на первый взгляд. И его выводы относительно внешней непривлекательности Анны оказались ошибочными. Нет, ее по-прежнему не назовешь красавицей, но в ней есть что-то совсем другое, что-то, что дороже красоты. Человеческая значительность, что ли? До сих пор Кристиану не приходилось встречать таких женщин, таких людей. Представить ее в роли богини Белой Тары не составило бы труда. Или в роли основательницы тоталитарной секты, чьи последователи с восторгом вырубают непроходимые джунгли, чтобы построить храм в ее честь. Или в роли игрушечного зайца с длинными ушами, внутри которого спрятана бомба. Не стоило Кристиану протягивать руки к зайцу, но дело сделано. Проблемы с девушками не унимается Анна. Я права. С чего вы взяли? У меня нет проблем с девушками. А я думаю, что есть. Иначе бы ты не подсел к одинокой, малопривлекательной женщине, которая старше тебя. Я не считаю вас малопривлекательной. Я тоже так не считаю. Быстрая улыбка на лице Анны полна иронии. Но речь сейчас идет о тебе. Я хорошо знаю мужчин такого сорта, как ты, поверь. И что же это за сорт? Миляги, добряки, не совершившие в жизни ни одного дурного поступка, никогда бы не подумал, что не совершать дурных вещей – преступление. В душе Кристиана неожиданно начинает закипать злость на всезнайку Анну. Ни одного дурного поступка, но и хорошего тоже. Потому что они вообще не совершают поступков. Любой поступок требует усилий. А как раз на это они и не способны. Так и бредут по жизни с атрофированными мышцами, атрофированной душой. Больше всего Кристиану хочется уйти. Уже сейчас Анна стоит десятка дарренов, и это не предел. Но он продолжает сидеть. Видимо, его мышцы и впрямь атрофировались и продолжают терять эластичность прямо на глазах. «Хочешь уйти?» Анна подмигивает Кристиану и залпом опрокидывает рюмку. «Я не держу тебя. Я обещал заплатить за вашу лодку. Это можно сделать и у стойки. И все же я останусь, если вы не возражаете». Хочешь еще что-нибудь услышать о себе? Или о женщинах? Тебя ведь интересует именно это? Женщины. Тебе бы хотелось понять их, но разбираться самому долго иногда опасно. Гораздо удобнее получить интересующие тебя сведения со стороны. От таких, как я, одиноко сидящих в баре, всегда готовых поболтать с милым мальчиком о жизни, о любви, о чем еще болтают мужчина и женщина? Об одиночестве? Об одиночестве и о зайцах с длинными ушами. Женщины очень похожи на этих зайцев. У каждой внутри спрятана та самая штуковина с часовым механизмом. Это первое, что ты должен усвоить. Правда, срабатывает она не всегда. Это второе, что я должен усвоить? Да. А в каких случаях она срабатывает? Вот этого я не скажу. Не стану облегчать тебе жизнь. Она блефует. Вот стерва. Хочет казаться умнее, чем есть на самом деле. Распускает перья перед Кристианом. Окажись с ней рядом какой-нибудь другой мужчина, не такой наивный, не такой покладистый, совершивший пару-тройку дурных поступков и нисколько в этом не раскаивающийся. Окажись с ней рядом кто-нибудь из великих черных джазменов или даже Пол Сколс, легендарный полузащитник, разговор получился бы совсем иным. Если бы они вообще захотели с ней разговаривать.